Моисей ведет народ к Синаю. В ту первую пасхальную ночь, ознаменованную смертью египетских первенцев и сохранением еврейских, находившихся в домах, помеченных кровью Агнца, возбужденные египтяне выгнали израильтян из своей страны, не давши им времени даже на приготовление нужной пищи. Правда, египтяне дали евреям все, о чем только они не просили, даже золотые и серебряные вещи, лишь бы только скорее ушли. 430 лет провели израильтяне в Египте, и за это время из 66 душ, пришедших с Иаковом, умножились до 600 тысяч мужчин, кроме женщин и детей. К уходящим из Египта израильтянам присоединилось множество разноплеменных людей, пожелавших уйти на волю. Израильтяне захватили с собою и кости Иосифа, который перед смертью заклял их сделать это. Исход, 12 глава, с 33 по 41 стих. Из Сакхофа направились к Етам, оттуда к Пи-Гахирофу и в Ал-Цифону, и расположились близ залива Красного моря. Тем временем египтяне, похоронивши умерших, и фараону стало жалко отпущенных рабов, потом и кровью которых строил он свои города. Немедленно отправил всадников и колесницы в погоню за ушедшими. Израильтяне, увидевши догоняющее их египетское войско, пришли в ужас и напали на Моисея. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» Для древних наиболее страшным было остаться непогребенным. Они верили, что душа такого человека не будет иметь покоя. Моисей успокаивал народ уверением, что Господь будет поборать за нас. А как знамение присутствия Господня, днем шел перед ними столб облачный и давал тень, а ночью этот же столб освещал им путь. Этот столб повернулся и стал между израильтянами и догонявшими их египтянами. Для египтян сгущал тьму, а для израильтян освещал дорогу. Исход 14 глава, с 8 по 20 стих. Объяснить это странное явление мы не можем. Господь повелел Моисею, чтобы он простер жезл свой на залив моря. Поднялся сильный восточный ветер и разогнал воду. Часть ушла в сторону соленых озер, а часть в Красное море. Народ пошел по открывшемуся морскому дну. Когда следом за ними на такую же переправу покусились догонявшие их египтяне, то возвращавшаяся на свое место вода потопила колесницы, коней и всадников. Об этом событии имеется в Библии песня, которая так начинается. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением». Исход 14 глава, 21 стих по 15 главу, 19 стих. На египтян Господь обратил воды морские, а израильтяне прошли по суше. От залива Красного моря направились в пустыню Сур. 3 дня не находили воды, пришли в меру, но в находившихся там источниках вода оказалась горькой. Стали роптать на Моисея, что привел их в нехорошее место. Бог показал Моисею дерево, которое, будучи брошенным в воду, изменяло вкус воды. Там, у горьких вод Меры, Господь испытывал свой народ и дал ему свой закон и свой устав. Оттуда направились в Елим, где находилось 12 источников и 70 финиковых пальм. В 15-й день 2-го месяца, то есть через месяц по выходе из Египта, пришли в пустыню Син. Все запасы, какие были у себя и выпросили у египтян и забрали с собою на дорогу, исчерпались. И народ начал роптать на Моисея и на Бога, что им приходится умирать от голода. Бог сказал Моисею, чтобы он объявил народу, что вечером Господь накормит их мясом, а поутру будут иметь достаточно хлеба. Откуда он возьмет? Могли спрашивать скептики. Вечером опустилось около израильского стана множество перепелов, измученных перелетом через Красное море. Люди могли ловить их, жарить и варить и есть. Подобные случаи с перелетными птицами бывают и теперь. На другой день утром, когда поднялась роса, на поверхности земли лежало нечто мелкое, белое, круповидное. Израильтяне с недоумением спрашивали друг друга: «Мангу? То есть кто он? Или что это?» Никто не знал. Тогда Моисей объявил всем: «Это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Собирайте его постольку, сколько вам съесть, по гаммору на человека». Гаммор около 2,2 литра. И удивительным было то, что каждый собрал постольку, сколько ему съесть, не больше и не меньше. Моисей разъяснил народу, что это их ежедневная порция, что все нужно съесть сегодня, ничего не оставлять на завтра. Некоторые не послушались. Оставили на завтра, и за ночь оно испортилось. Усвоенное европейскими переводчиками название этому удивительному продукту манна является транслитерацией еврейского слова «мангу». В книге «Числа», 11 глава, 7 по 8 стих, этот продукт так описан. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Имеется несколько объяснений сущности манны, но ни одно из них не является достаточным. В шестой день все собиравшие манну собрали вдвое больше обычного. Озадаченные старейшины пришли к Моисею за разъяснением, и Моисей объявил им: «Завтра покой, святая суббота Господня. Поэтому Господь послал вам двойную порцию. Завтра манны вокруг стана не будет. И все работы, все приготовления сделайте сегодня». И опять удивительным было то, что собранное в пятницу не портилось за ночь и было хорошо в пищу в субботу. Те же израильтяне, которые выходили искать ее в субботу, не нашли ничего, а только показали свое неверие и непокорность. Исход 16 глава, с 14 по 35 стих. В продолжение 40 лет израильтяне питались манной в пустыне, пока не пришли в землю ханаанскую. Иисуса Навина, 5 глава, с 11 по 12 стих. Из пустыни сын пришли Рефидим. Манну имели каждое утро и здесь, а источников воды не было. Опять ропот на Моисея, что привел уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши. Моисей даже побаивался, что его побьют камнями, возопил к Богу. Господь сказал Моисею призвать старейшин народных и в их присутствии ударить своим жезлом по скале, а Бог даст воды. Моисей так и сделал, и из скалы пробился сильный источник, так что народ имел достаточно воды и для себя, и для скота. Этому месту дали название «Масса», «Искушение» или «Мерива», «Спор», потому что искушали Бога и спорили с Моисеем. Исход 17 глава, с 1 по 7 стих. Как только окончилось затруднение, началась беда. Кочевники-амаликитяне напали на ослабевших в пути, ограбили и убили некоторых. Моисей поручил Иисуса Навину организовать воинский отряд и воевать с грабителями. На другой день начало сражение, за ходом которого наблюдал Моисей с высоты холма. И было, когда Моисей поднимал руки к молитве к Богу, одолевали израильтяне, а когда руки Моисея опускались, одолевали амаликитяне. Заметивши это, Аарон и Ор, сопровождавшие Моисея, пододвинули под него камень, чтобы он мог сесть, а руки его поддерживали, так что они оставались поднятыми до захождения солнца. Амаликитяне были побеждены. Там Моисей устроил жертвенник Господу и назвал его Иегова Ниси, что значит «Господь – знамя мое». Исход 17 глава, с 8 по 16 стих. Вскоре после этого пришел Иофор, тесть Моисеев, и привел Сепфору и двух сыновей Моисеевых, которые из Египта возвратились было к нему. Вместе с Аароном и старейшинами израильскими Он принес жертву Господу и радовался о всем, что Бог сделал для Израиля. На другой день он заметил, что Моисей без особой нужды утомляет себя и народ тем, что целый день разбирает их спорные дела. Он посоветовал Моисею: «Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим. А для решения разных споров усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их тысяченачальниками, стоначальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя». Моисею понравился мудрый совет тестя, и он сделал так. Исход 18 глава с 1 по 27 стих. Аминь.